это фотокамера. Я опять вернулся в дом, но никто из присутствующих ее не признал. Глава 7. Среди ночи у моей кровати затрещал телефон. Еще не проснувшись, я перевернулся и схватил трубку, но уже через секунду сна как не бывало. «Похищение Джерри!» — звенел голос моего шефа. «Жену Хобарта, по-видимому, похитили. Только что мне звонили из Вашингтона. Быстрее одевайтесь и приезжайте в управление. Я постараюсь быть там еще до вас. Известите Фила». Я тут же набрал номер Фила. Зуммер прогудел 4 раза, прежде чем он отозвался. Я объяснил, в чем дело, и торопливо влез в свою одежду. В таких ситуациях дорога каждая минута. Через 7-8 минут Фил вскочил ко мне в Ягуар, а еще чуть погодя я затормозил перед входом в бюро и устремился к лифту. Мистер Хейк действительно уже был на месте, все еще в пальто и шляпе. Сейчас я позвоню Хобарту, чтобы разузнать все толком. Предварительно короткая информация для вас. Полчаса назад Хобарт звонил по телефону службы похищения. Эта линия была организована со времен случая с Линдбергом. Кто бы номер ни набрал, будь то в Орегоне, Миннесоте или Флориде, он мгновенно связывался со штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне и немедленно отвечал лично президент Федерального бюро расследований, сам мистер Гувер. Мистер Хейк продолжал. Я тем временем попросил полицию штата незаметно понаблюдать за домом Хобарта. Он умолк, так как в дверь постучал Дан Хок, начальник отдела связи. «Пока присядьте, Дан. Хотя подождите. Сделайте все, что нужно для готовности к прослушиванию телефона». Дан снова вышел. «Сейчас мы вместе поедем к Хобарту», — пояснил шеф. «Но лучше на вашей машине, Джерри. Идемте». Несколько часов назад мы ехали по той же дороге, но на этот раз решетчатые ворота были широко распахнуты, за ними стоял двухцветный автомобиль полиции штата Нью-Йорк с погашенными фарами. Сотрудник в штатском подошел к нашей машине. Мистер Хейк поднес к окну свое удостоверение. Человек отдал честь и отступил назад. В большой гостиной, где мы были вчера вечером, собралось довольно много людей. 3 сотрудника полиции окружали Хобарта, который был полностью одет. Он присел с нами к столу. «Расскажите, пожалуйста, с самого начала, мистер Хобарт», — попросил мистер Хейк. У меня вечером собрались гости. Были и Коттон с Деккером. Когда они ушли... Остальные задержались ненадолго. Вскоре после этого моя жена отправилась спать. Я сказал служанкам, что они больше не понадобятся и могут ложиться. Сам я хотел еще немного поработать и перешел в пристройку. А когда потом вернулся в спальню, жены там уже не было. — Она не могла выйти погулять? — спросил Фил. — Исключено. Крамер и Зеннер дежурили в коридоре. Он указал на 2 молодых людей из заводской охраны. Если бы она проходила мимо, то они не могли бы не заметить. Лишь одним путем она могла покинуть дом — через окно. Оно было открыто. «Прежде чем мы его осмотрим, — сказал шеф, — я хотел бы знать ваше решение. В таких случаях мы предоставляем пострадавшему выбор, желает он поручить розыск полиции или нет. Похитители почти во всех случаях угрожают тем, что убьют жертву, если будет привлечена полиция. Чтобы напрасно не подвергать опасности жизнь похищенного, полиция подчиняется решению, которое принимают родственники. «Я знаю, какая на меня ложится ответственность», — тихо сказал Хобарт. «Я прошу вас взяться за дело. Я целиком полагаюсь на вас и прошу не принимать мер, которые могли бы подвергнуть Елену опасности». «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал шеф. «Тогда я хочу вас попросить дать согласие на прослушивание ваших телефонных разговоров. Похитители, по всей вероятности, будут вам звонить. Тогда мы сможем записать их голоса на пленку и тем самым получим ценные сведения». «Делайте все, что в ваших силах», — умолял хозяин дома. «Принимайте все меры, которые считаете нужными».